Справа и слева торговцы в маленьких киосках продавали кокосовое молоко и початки вареной кукурузы. На набережной, как всегда по воскресеньям, было многолюдно. Мамаши с детьми, влюбленные парочки, джоггеры в спортивной форме. Одни девушки были в мини-юбках, другие закутаны в черные с головы до ног, порой с вуалью, прикрывающей лицо. На гребне волнолома прохаживались или отдыхали на корточках сирийские автоматчики. «Нравится тебе Берлин?» — спросил Хаким. Бобо-Джон кивнул. «Да, чудесный город», — дядя улыбнулся. «А что тебе в нем нравится больше всего?» «Работа». «Ну, хорошая работа — это замечательно. А помимо?» Бобо-Джон пожал плечами. Наконец выдавил из себя. «Это самая архитектура». «Да ну, симпатичная у нас не такая». Дядя задумчиво хмурился и шел, не поднимая глаз от асфальта. «Ну, а как по женской части?» — спросил он после долгой паузы. Бобо-Джон только захихикал. Хаким остановился и взял племянника за руку. «Мне говорили, — сказал он с неожиданной сальной улыбкой, — что в Берлине женщины слабо напередок, будто с цепи сорвались». Бобо-Джон никак не предполагал, что дядя заговорит на такую неприличную тему. Он густо покраснел и отвернулся, бормоча какую-то невнятицу. Хаким расхохотался. Затем притянул племянника к себе еще ближе, посерьезнел и сказал тоном приказа. — Ты вот что, ты себе подружку там найди, ну, там немку, голландку или другую какую непотребную, и ходи с ней по ресторанам, чтоб тебя с ней видели. А бороду сбрей. Бобо-Джон растерялся. Как же? Это ведь против воли Аллаха? Дядя сердито мотнул головой. Ты меня слушай. Делай, что я тебе велю. И держись подальше от мечети, и там полно стукачей. Бобо-Джону понадобилась добрая минута, чтобы переварить совет. Он энергично закивал головой. — Понял, понял. Твой друг, этот длинный, ты мне помнишь, говорил, что он совершенный варвар, так? Бобо-Джон не стал прикословить. Хотя то, что Уилсон не мусульманин, можно было сформулировать и менее грубо. И ты такому доверяешь? — Да. Дядя скептически пожевал губами. — Христианин? — Нет, не христианин, вообще никто. Дядя нахмурился. «Чтоб никто! Такого не бывает!» Бобо-Джон набрался мужества и возразил. «Длинный другой! Ему вообще на религию наплевать! Человек без Бога в душе! Разве это человек?» Бобо-Джон крепко задумался. «Верно, длинный не человек. Длинный — это ходячая бомба!» Хаким улыбнулся. Он любил мелодраматические повороты в разговоре. Какого рода ходячая бомба? Умная бомба. Ответ так понравился дяде, что он остановился у киоска мороженщика и купил и племяннику, и себе по эскимо. Когда они двинулись дальше, Хаким спросил. — А это твоя умная бомба? С какой стати она нам помогает? Он сердит. Хаким насмешливо хмыкнул. «А кто не сердит в этом мире? Знаю, только длинный сердит в правильном направлении. Хочет того же, что и мы». Дядя недоверчиво покачал головой. «Мне даже думать противно, что ты доверяешь американцу. Он совсем не американец. То есть, конечно, американец, но как бы и нет. Люди вроде и длинного, они очень похожи на нас». То есть тоже голь перекатная. Не в деньгах дело. Оба разом заметили самолет в небе и проводили его глазами. Израильский. Вне пределов досягаемости для зениток, которые спрятаны в самых бедных жилых кварталах. Племянник перевел рассеянный взгляд на старушку, кормившую голубей. Длинный, похож на нас, какими мы были раньше. Герои пустынных горизонтов. Дядя презрительно фыркнул. «Его предки тоже жили в палатках, то есть в вигвамах», — продолжал Бобо-Джон. «Ты, похоже, вестернов нагляделся. Но тут племянник заортачился. Хотя это было давно, они помнят, ведь и мы не забываем, откуда мы пошли. Тут он заметно передергивал. Если кто из его семьи жил по-бедуински в палатке, то разве что в палаточном городке для беженцев под эгидой Красного Креста. Отец Бабаджона вырос в квартирке на окраине Каира, был чернорабочим. После войны 67-го эмигрировал в Албанию. Араб, конечно, да только не из тех, кто скакал на коне и охотился с соколом, а мать Бабаджона — пятая дочь албанского крестьянина. Мусульманка, конечно, да только не арабка. Впрочем, что тут спорить? Может, кровь и помнит что-то? Дядя вздохнул. Расскажи-ка ты мне лучше еще раз, давно ли ты с ним знаком? 4 года, 8 месяцев и 3 дня вместе срок мотали. Стол бы ты знаешь его всего ничего. Бабаджон рассмеялся, не без горечи. А кажется, 100 лет, ведь мы были вместе круглые сутки, 7 дней в неделю, хуже, чем супруги. Подумаешь, все равно я не могу сотрудничать с непроверенным человеком. И нет у меня охоты брать в дело сумасшедшего. Он не сумасшедший. Хаким взглянул племяннику в глаза. Совсем-совсем не сумасшедший? Бабаджон ухмыльнулся. Ну, разве что слегка чокнутый. И в чем это проявляется? Да так, в разных мелочах, ничего особенного, а конкретней. Вообще не он, как бы совершенно нормальный, только люто надменный. Но когда мы близко сдружились, я узнал, что втайне он считает себя героем из книжки.